просишь ты ее бедро. Принять свои условия, я вина обречен. Мой путь лежит над центром. За каждый взгляд зеленых глаз погибну хоть сейчас. В лучах или во тьме, на чьей ты стороне? Но жизнь способна все изменить. Иного не дано, ведь все предрешено. И сердце за стеной. Счастье.